Уже после полудня Кэтрин пришла в себя, услышала приглушенные голоса женщин, но не могла понять, что случилось. Она лежала в полудреме, наблюдая сквозь тяжелые веки за пляской пылинок в солнечном луче. Она слегка повернулась в постели, коснувшись рукой своего плоского живота, и тут вдруг вспомнила и подскочила с криком: «Мой ребенок!» Доброе круглое лицо Молли склонилось над ней. «Вот леди, вот она, маленькая барышня. Ей хорошо, тепло, уютно». Она положила малышку на руку Кэтрин. «Ах, какая красавица!» За ее плечами Мильбурга с перепуганным лицом напряженно разглядывала и кивала в знак согласия с Молли. Кэтрин смотрела на крохотную головку, покрытую темным пухом, сморщенный носик и влажные розовые губы. «Дайте ей грудь», — сказала Молли, приподняв одеяло. «Пусть она пососет, чтобы пришло молоко». Кэтрин почувствовала, как жадный маленький рот потянул ее за сосок, и все ее тело захлестнула волна такого счастья, какого она не испытывала никогда в жизни. Ей казалось, что они вдвоем нежатся в теплых волнах. Ужасы прошедшей ночи казались дурным сном. Теперь ее не могли коснуться ни страх, ни боль, потому что, наконец, пришла долгожданная любовь, воплощенная в этом крохотном существе, которое дышало, жалось к ней и только ей одной принадлежало. Когда младенец уснул, она подвинула его, чтобы маленькая головка прижалась к ее щеке и тоже погрузилась в сон. Женщины не мешали ей, тихо перешептываясь друг с другом. Никто не знал, что с ними сделает герцог. Его гнев был ужасен, когда он спустился по лестнице во внутренний двор, а навстречу ему по подъемному мосту, спотыкаясь и пошатываясь, возвращались с праздника Кета слуги. Он не стал ни пороть их, ни бронить, но глаза его метали молнии, а в голосе, когда он отдавал приказы, звучал металл, и хмель мгновенно выветрился из их голов. Они бросились лихорадочно выполнять его распоряжение, сами в ужасе от того, что произошло в их отсутствии. Леди Никола рыдала и била себя в грудь, уже прикованная к своей кровати в башне людьми герцога. Его сопровождало 5 человек. Жена священника Молли прибежала в замок из деревни по зову герцога, и все увидели, в каком ужасном положении их хозяйка, без сознания, на постели, насквозь пропитанной кровью, от которой шел тяжелый запах. Ребенок лежал голый, но, слава Пресвятой Деве, невредимый. Теперь женщины слышали крики вооруженных людей внизу и визгливый вопль Тоби, которого больно стукнул один из людей герцога. Они жались к камину, довольные, что находятся в таком безопасном месте, как комната роженицы. Вдруг послышались шаги на деревянной лестнице и стук в дверь. На толстых щеках Молли выступили красные пятна, но она подошла к двери и храбро открыла ее. На пороге стоял герцог. Она сделала реверанс и тихо сказала: «Госпожа спит, милорд. Мы вымыли ее и дитя». Джон прошел мимо нее и шагнул к постели. Он остановился, глядя на Кэтрин, бледный и изможденный. Словно сорванный анемон, казалась она ему, такая беззащитная, с младенцем, дремлющим у щеки. И легкая счастливая улыбка на ее бескровных губах вызывала в нем еще большую жалость. Он ощущал жалость и опять это непонятное стремление защитить, которое почувствовал год назад, когда поцеловал ее. Но теперь к этому чувству не примешивалось желание. Она казалась ему таким же чистым ребенком, как и его собственные дочери. Ее длинные ресницы дрогнули, и она открыла глаза. Они больше не казались ему похожими на глаза Изольды. В них не было настойчивого призыва, Они смотрели на него ясно и безмятежно. Она увидела его сквозь туман дремоты, такого большого, светлого, с темно-рыжей шапкой волос, в камзоле из дымчато-серого бархата, подчеркивающим его могучие грудь и плечи, с глазами, синевшими на загорелом лице, словно цветы Вероники. «Я не хочу беспокоить вас, Кэтрин», — мягко сказал он. «Я пришел посмотреть, как вы себя чувствуете, вы и ребенок». Он взял ее руку, заметив с нежной усмешкой, что ладонь и сейчас была несколько грубовата, а ногти обкусаны. «Я чувствую себя хорошо, милорд». Она доверчиво позволяла ему держать себя за руку, почти не замечая этого жеста. «Смотрите, какая красавица!» Она прижала головку младенца к лицу. Джон улыбнулся, хотя ребенок казался ему совсем обыкновенным и далеко не таким приятным, как его собственный сын, который уже избавился от мясистой красноты новорожденных. «Как случилось, что вы приехали к нам, милорд?» — спросила она, сдвинув свои изогнутые брови. — Это кажется так странно. Я уже начинаю просыпаться. У меня в Линкольне были дела, и я решил нанести вам визит по случаю майского праздника, но никак не ожидал, что мой приезд окажется так кстати. Он нахмурился, бросив взгляд на перепуганных женщин возле камина. — Я думал... «Вам бы хотелось получить известие о Хьюге?» «Да, где сейчас Хьюг?» — прошептала она. «Все еще в Кастилии, в Бургосе, с моей армией, но он не ранен. Я скоро отправлю его домой. Я вижу, вам без него здесь трудно». «Но вы здесь», — прошептала она с улыбкой, покачиваясь на волнах усталости и покоя. «Ненадолго. Мой корабль ждет меня в Плимуте. Я приехал домой, потому что у меня родился сын». «Ах, да», — сказала она, — «я знала, я забыла. Как здоровье, миледи Бланш?» «Неплохо», — сказал он и замолчал, видя, что Кэтрин еще не совсем проснулась. И, силясь быть вежливым, он выпустил ее руку и повернулся к окну. Бланш еще не получила разрешительной молитвы после родов. Вернувшись, он застал ее тяжело больной. Ее мучила грудница, а одна нога покраснела и стала такой чувствительной, что при каждом прикосновении к ней Бланш вскрикивала. Но неожиданный приезд мужа радостно взволновал ее и сразу облегчил страдания. Ей стало легче настолько, что он смог покинуть Болингброк и совершить поездку в Линкольн, где проверил, как идут дела в принадлежавшем ему замке. Совещание с Конетаблем заняли не так много времени, и, повинуясь неожиданному порыву, он решил заехать этим ясным майским утром в Кэтлторп повидать Кэтрин. По правде говоря, он вовсе не думал о ней в последние месяцы, месяцы торжества, апофеозом которого явилась славная победа при Нахэре в субботу 3 апреля. От воспоминания об этой иссохшей, выжженной солнцем Кастильской равнине в его сердце вспыхнула жгучая радость. С неизменно искусной поддержкой сэра Джона Чандеса и его английских лучников герцог вывел ударные войска в авангард армии принца Уэльского, и они выпустили жужжащую тучу стрел. Исход битвы был предрешен. Кастильцы отступили, их ряды смешались. Они бежали, и загнанные в смешанные с кровью воды утонули 12 000 кастильцев. Бурная река сделалась красной, словно вода ее стала вином. К полудню сражение кончилось, и король Педро, рыдая от счастья, целовал руки своим защитникам и преклонил колено на пропитанной кровью земле перед принцем Уэльским и герцогом Ланкастером. К сожалению, среди погибших кастильцев не нашли бастарда Трастамару, но в остальном победа была полной. В плен был взят даже грозный сэр Бертран Дюгисклен. Победители шумно пировали в Бургасе, прекрасной столице Кастилии. А через 10 дней посланец из Боленброка сообщил ему, что у него есть новая причина для ликования. Он вознес в соборе благодарственные молитвы Богу и решил наведаться домой, чтобы увидеть своего сына и Бланш. Но ни нежные чувства, ни отцовская гордость не могли оправдать такой траты времени, ведь в Кастиле еще предстояло воевать, и он был нужен брату. Поэтому Джон отвез письма королю и, что было еще важнее, воспользовался случаем пополнить свой кошелек из средств, хранившихся у его сборщика податей в Савое. Компания, какой бы славной она ни была, обходилась недешево. Все это вспомнилось ему, пока он стоял у окна, и он почти пожалел о порыве, из-за которого сегодня приехал сюда. Он видел, что не может уехать сразу, как собирался, оставив Кэтрин беспомощной на милость ее Виланов и сумасшедшей Никола. Но он был просто обязан поторопиться и сейчас напряженно раздумывал, как лучше обеспечить безопасность Кэтрин, пока он не сможет отправить на родину Хьюга. Он вернулся к постели и увидел, что Кэтрин нежно целует головку ребенка. «Ваши Виланы должны быть наказаны», — улыбнулся он. «Из слов вашего управляющего я понял, что вы и он запретили их нелепые обряды прошлой ночью, но они, тем не менее, оставили вас одну». «В этом виновата я сама, милорд». В блаженном полусне она ни на кого не хотела сердиться. «Повитуха бы осталась со мной, но я не разрешила Мельбурге ее привести». Слушавшие разговор, женщины переглянулись. Молли шепнула: «Наша хозяйка добра». Мельбурга пожала плечами, они боялись вздохнуть. Джон нетерпеливо тряхнул головой. «Этим Вилланам нельзя позволять так нагло вести себя с вами. В поместье нет твердой руки, это я вижу прекрасно. И я не могу простить Свинфорду, что он оставил вас на попечении такого управляющего, мертвеца. Это было безумием. В нем закипал гнев на Хьюга, хотя в Кастиле он на него не сердился. Хьюг снова показал себя сильным воином». «Бедный Гиббон делает все, что может», — тихо запротестовала Кэтрин. «Это я запустила все». «Ерунда, дитя мое! Вы просто слишком молоды и не успели научиться управлять. Вам нужна помощь. Я решил, что нужно сделать». «Да, милорд», — кротко ответила Кэтрин. Хоть ему и было всего 27 лет, он казался ей воплощением мудрости и власти. Он стоял, откинув назад свою огненную голову, и строго смотрел, как это делал когда-то ее отец. Между ними сейчас не было напряженности, она даже забыла о тех моментах, когда она чувствовала себя с ним неловко. Теперь он был для нее лишь повелителем и спасителем. «Я оставлю одного из моих людей охранять вас. Это гасконец по имени Нерак де Байон. Для гасконца вполне надежный». Джон вдруг улыбнулся. Нерак нравился ему, он был остроумен, находчив и лукав. Кроме того, был мастером на все руки, умел готовить лакричные снадобья, издабривать пряностями вино, умел сражаться с кинжалом в руках и управлять кораблем. Последнему искусству он научился в те годы, когда занимался контрабандой и морским разбоем между Байонной и Корнуэлом. Несмотря на то, что Гасконь, как и вся Аквитания, принадлежала Англии, он не думал о верности своему королю, пока офицеры принца Уэльского не поймали его и не заставили пойти на войну с Кастилией. И он, несомненно, не стал бы хранить эту временную верность дольше того дня, когда получил бы плату, если бы совершенно случайно Джон не спас ему жизнь при Нахере. Это не был рыцарский подвиг. Герцог просто прикрыл своим защищенным мощными латами телом Нерака от кастильского копья. Но маленький пылкий гасконец был страстно ему благодарен и крепко привязался к нему. Джон хорошо разбирался в людях, служивших ему, и знал, что Нерак будет верно исполнять его приказания, и что из бывших с ним сейчас спутников Кэтрин будет с Нераком в наибольшей безопасности. Нерак принадлежал к тому типу мужчин, для которых женская любовь не самая интересная в жизни. Джон глянул в окно, выходившее во внутренний двор, где солнце уже клонилось к закату над шпилем церкви, и сказал: «Да, я оставлю вам Нерака. Он будет держать челядь в руках, пока не вернется Свинфорд. И Кэтрин...» Она подняла на него глаза, ожидая, что он скажет еще. «Вашего ребенка надо окрестить. Сейчас». Кэтрин задохнулась от страха и притянула девочку к себе. «Но разве ей что-то угрожает? Женщины сказали, что она осталась невредимой. Вам кажется, у нее что-то не так?» «Нет-нет, волноваться не стоит. Но мы окрестим ребенка сейчас, потому что я буду крестным отцом». «Вы так добры, милорд», — прошептала Кэтрин, заливаясь от счастья краской. За долгие безумные месяцы беременности она раз или два задумывалась, кто бы мог стать крестным ребенка, если он действительно родится. «Это очень большая честь», — прошептала она. «Да», — сказал герцог, — «и это поможет обеспечить вашу безопасность и безопасность ребенка». Именно поэтому он предложил быть крестным. Быть духовным родителем ребенка значило очень много. Это связывало крестного с родителями по крови узами общего родительства. Это налагало ответственность как за духовное, так и за материальное благополучие ребенка. А если, как в этом случае, крестный был королевской крови и самым могущественным аристократом в стране, то вокруг ребенка возникала особая, возвышавшая его в глазах людей атмосфера. Ребенок, удостоенный такой чести на земле и на небе, пользовался могучей защитой, и даже непокорные вилланы Кэтрин будут робеть перед ним. Таинство крещения состоялось через час в старинной саксонской купели в маленькой церкви через дорогу. Храм был переполнен, так как люди герцога по его приказу собрали всех обитателей деревни. Многих пришлось трясти и побоями поднимать с постелей, где они отсыпались после ночного пьянства. Молли держала ребенка и была крестной матерью, потому что в поместье не было никого, кто годился бы для этой роли. Когда нужно было ответить на положенные по чину крещения вопросы, Джон взял ребенка у Молли и отвечал сам, хотя и выказывал нетерпение, дожидаясь, пока сэр Роберт вспомнит латинские формулы, чего тот так и не смог сделать и вынужден был все произнести по-английски. Ребенку дали имя Мэри Бланш по просьбе Кэтрин. Девочка залилась здоровым плачем, когда ее головку окропили святой водой. Кэтрин, лежавшая на постели в томительном ожидании, услышала радостный звон церковного колокола и от счастья расплакалась. «Моя малютка», — подумала она, — «Бланшет, названная в честь герцогини и Пресвятой Царицы Небесной, теперь ты под защитой Господа». И, конечно, все добрые феи кружились недалеко от купели и принесли девочке удачу, хотя вряд ли ей нужна удача больше той, что ее крестным стал герцог. Как он добр! Она почувствовала к нему ту же благодарность и кроткое восхищение, что и к леди Бланш. А те ее прежние темные чувства ушли далеко и казались невероятными.